«Разделимся!» Напившись из ковша колодезной воды, вытер рот Скуратов. «Рассыплемся и пойдем цепью. Сдается мне, они по старой Смоленской дороге пойдут, так что общее направление ясное». «Почему по старой, а не по новой?» – заинтересовался Садко. «Ты, кроме устава, какие-нибудь книжки читаешь, купчина? Или комиксами кругозор расширяешь?» «Моя коллекция комиксов лучшая Евразии», – обиделся Садко. «Вот только про Микки Мауса одного номера нет». «Ясно», – нахмурился Малюта. «Короче, имею в виду, что война тут отечественная, 1812 года. Не слышал про такую». «Как же?» – вспомнил Садко. «Давеча в клубе гусарскую балладу крутили. Там, правда, снег был». «Во-во», – угадали аналитики, ядри их коромыслом. «Будет снег. Словом, обстановка такая. Три группки вражьи из города утекли. И нас трое. Ясно?» «Ясно», – подтвердил Сусанин. «Только как-то неловко на троих соображать, пока дело не сделано». «Да нет», – прояснил ситуацию Садко. «Это значит каждому по группе и в погоню. Я верно кругозорю, товарищ Скуратов?» Скуратов недовольно кивнул. «Мудро», – нехорошо обрадовался Сусанин, ласково поглаживая вилы. «Стало быть, поодиночке будем сено заготавливать». «Без смертоубийств», – напомнил Скуратов. «Реальность тутошняя на переломе. Никаких явных вмешательств». «Что ищем-то?» – уточнил Садко. «Кокошник?» «Кокошник», – подтвердил Скуратов. «А в нем камешек зеленый, аметист. Сам по себе безвреден, но если его в какой головной убор влепить, да стишок прочесть, то камешек тот в соответствующую реальность и закинет». «А что за стишок?» – уточнил Садко. «Любой», – неохотно пояснил Малюта. «Главное, чтоб название там было географическое». «Понятно». Взваливая на плечо лыжи, улыбнулся Садко. «Я пошел». «Сбор у карусели через неделю. Это крайний срок. И из образа не выходи, холоп. Если поймают, сказывай, дескать, ты князя Вельского крепостной, от эвакуационного обоза отстал», – напомнил Скуратов. «Ваня, и ты, друг мой, не увлекайся». Сусанин обиженно развел руками, показывая, что увлекаться он ни в коем случае не будет. Но бесхитростная крестьянская душа его звенела, как зубья вил.